Вслед за Никоном приехал в Воскресенский монастырь боярин Трубецкой, но не с просьбой о возвращении в столицу. Боярин сказал ему: «Подай великому государю, государыне царице и их детям свое благословение. Благослови того, кому Бог изволит быть на твоем месте патриархом. А пока патриарха нет, благослови ведать церковь крутицкому митрополиту». Никон дал на все согласие. Просил, чтоб государь, царица и их дети также его простили. Бил челом о скорейшем избрании преемника, чтобы церковь не вздовствовала, и подтвердил, что он сам не хочет быть патриархом. Казалось, дело было покончено. Правитель церкви сам отрекся от управления ею. Случай нередкий в церковной истории. Оставалось избрать на его место другого законным порядком, но царь начал колебаться. В нем говорило прежнее дружеское чувство к Никону. С другой стороны, бояре настраивали его против патриарха. Царь боялся раздражить бояр, но отправил через Афанасия Матюшкина Никону свое прощение. Между тем царь не посмел просить его о возвращении на патриаршество. Никон, как будто забывший о патриаршестве, деятельно занимался каменными постройками в Воскресенском монастыре. Копал возле монастыря пруды, разводил рыбу, строил мельницы, рассаживал сады, расчищал леса, показывал пример рабочим, трудясь наравне с ними. Царь не раз жаловал ему милостыню на создание монастыря, на прокормление нищих. Но потом вмешательство Никона в церковные дела опять вооружило против него царя. И царь, по наговору бояр, запретил сноситься с Никоном, приказал сделать обыск в его бумагах и перестал оказывать ему прежние знаки внимания. Весною 1659 года Никон, услышавши, что крутицкий митрополит в Москве совершал обряд шествия на осле в день вербного воскресенья, написал государю письмо, в котором осуждал этот поступок, считаемый им исключительной принадлежностью патриаршего звания. Царь отправил к Никону приближенных лиц объяснить, что уж издавна в России митрополиты совершали это действо. Никон возразил, что это прежде делалось неведением. Вероятно, во время Никонова патриаршества уже прежде сделано было распоряжение о том, что означенное действо должно принадлежать только патриарху. Ему заметили, чтобы он более не вмешивался в этого рода дела. Никон отвечал, что он паству свою оставил, но не оставлял попечения об истине. «Но ведь ты от патриаршества отрекся», — сказали ему, — «и дал благословение на избрание преемника». «Отрекся», — отвечал Никон, — «не думаю о возвращении, но я не отрицаюсь называться патриархом». В июле 1659 года Никон, узнавший о том, что делается в Москве с его бумагами, написал царю резкое письмо. «Ты, великий государь, через стольника своего Афанасия Матюшкина прислал свое прощение. Теперь же, слышу, поступаешь со мной не как с прощенным, а как с последним злодеем. Ты повелел взять мои вещи и письма. Божьим попущением, вашим государским советом и всем освященным собором я был избран первым святителем, и много ваших государевых тайн было у меня. Кроме того, многие, требуя прощения своих грехов, написывали их собственноручно и запечатавши подавали мне, потому что я, как святитель, имел власть по благодати Божией разрешать им грехи, которые разрешать и ведать никому не подобало. Удивляюсь, как ты дошел до такого дерзновения. Ты прежде страшился судить простых церковных причетников, потому что этого святые законы не повелевают. А теперь захотел ведать грехи и тайны бывшего пастыря, и не только сам, да еще попустил и мирским людям.